Непосредственно о бунте писали также Забелин, Звягинцев и другие. Алеференко. «Чумной бунт в Москве в 1771 году. Вопросы истории. 1947 год, номер 4, страница 82». В последние десятилетия появились новые труды, посвященные московскому восстанию 1771 года. Долгова. «Записки очевидца о чумном бунте в Москве в 1771 году. Советские архивы. За 1976 год, номер 6, страницы 66-70. Публикация записки Коржавина». Прохоров. «Московское восстание в сентябре 1771 года. Русский город. Исследования и материалы. Выпуск 2. Москва. 1979 год. Страницы 114 по 140. Леонидов. «Документы следствия как источник. Страницы с 210 по 223. Он же «Московское восстание 1771 года в свидетельствах современников. Исследование по источниковедению истории СССР до Октябрьского периода. Сборник статей. Москва. 1987 год. Страницы со 182 по 197. Каменский. Указанное сочинение. Страницы 262-266. Большое исследование о распространении эпидемии чумы в России в 1770-75 годах написал американский историк Александр, использовавший как опубликованные источники, так и многочисленные архивные материалы. В его книге рассматриваются, в частности, состав движущих сил и ход московского восстания 1771 года. Конец сноски. Наряду с этим Соловьев отмечает умножение разбоев в период Турецкой войны. Он не отождествляет крестьянские волнения с разбоями, и это, безусловно, правильно. Но если побудительные мотивы выступлений крестьян Соловьев склонен видеть в изменениях условий производства, излишнее обременение работы и тому подобное, то социальную природу разбоев, их направленность в первую очередь против представителей имущих классов, купцов, монастырей и других, он не замечает и настойчиво подчеркивает, что разбои и бунт 1771 года произошли из-за ослабления внутренней охраны вследствие войны. Сноска. Автор, однако, не указывает, что одной из существенных причин Кишского восстания было несогласие крестьян с администрацией по вопросу о порядке уплаты нового двухрублевого оброка. «Главная причина печальных событий 15 и 16 сентября – московское восстание и убийство Амвросия – была очевидна. Ничтожность военных сил». В советской исторической литературе указываются другие причины московского восстания – безработица и голод в условиях эпидемии. Фабрики закрылись, дворяне разъехались по деревням, рабочие и дворовые люди остались без средств к существованию. Основной движущей силой восстания признаются дворовые, оброчные крестьяне и фабричные. Алеференко. Указанное сочинение, страница 84. История Москвы, том 2. Москва, 1953 год, страницы с 369 по 377. Текст Алеференко. Бернацкий. Указанное сочинение, страницы 94-98. Прохоров. «Московское восстание». Страницы 135-139-140. В состав движущих сил восстания Прохоров включает также ремесленников, купцов, военнослужащих и мелких чиновников, хотя и говорит, что участие посадских людей и солдат было не таким решающим, как в предыдущих выступлениях. Страница 140. Александр считает, что в чумном бунте участвовали главным образом молодые люди из числа дворовых. Бросается в глаза, пишет он, отсутствие среди участников дворян, гражданских чиновников и офицеров полиции. Для Соловьева же была характерна тенденция не выделять какую-либо конкретную социальную группу в качестве движущей силы восстания. Алеференко указывает, что Соловьев не понял антифеодального характера чумного бунта, видел в нем проявление темноты и суеверия московского народа. Мнение об антифеодальном характере восстания 1771 года, утвердившееся в советской историографии, в последнее время поставлено под сомнение. Один из новейших исследователей истории царствования Екатерины полагает, что в чумном бунте проявились едва ли не самые темные, самые реакционные силы общества. Их противоречие властям не носило классового характера. Настоящие классовые битвы были еще впереди. Александр пишет, что чумной бунт был далек от пролетарского взрыва. В 29-м томе Соловьев не упоминает о волнениях частновладельческих крестьян. Очевидно, он не располагал материалом на эту тему. Позднее Семевский отметил всего два случая волнений помещичьих крепостных в Великороссии в 1769 году. В течение 1770-73 годов нам неизвестно ни одного волнения крепостных, писал он, объясняя это тем, что крестьяне терпеливо ждали результатов работы законодательной, уложенной комиссии. Семевский, указанное сочинение, страницы 441-443. Общая тенденция спада крестьянских волнений в 1770-73 годах выявлена Семевским правильно, хотя и не с абсолютной точностью. Ржанникова обнаружила материалы о двух восстаниях 1770-71 годов. Одно длилось с 1768 до 71 года, другое имело место в 70 году, оба в Пензенском уезде. Ржанникова, помещичьи крестьяне Среднего Поволжья накануне восстания Емельяна Пугачева. 50-е, начало 70-х годов XVIII века. Автореферат кандидатской диссертации. Ленинград, 1953 год, страница 16. О крестьянском выступлении в селе Слободка на Украине 1772 года Муравлева. Крестьянское движение на Левобережной и Слободской Украине в 70-х-90-х годах XVIII века. Автореферат кандидатской диссертации. Киев, 1953 год, страница 11. Вопросы истории. 1956 год, номер 11, страница 39. Установленная Семевским общая тенденция спада волны крестьянских движений в конце 60-х, начале 70-х годов XVIII века вполне подтверждается результатами исследования Прохорова, который отмечает 41 случай волнений помещичьих крестьян Среднего Поволжья в 1761-67 годах и только 14 случаев в 1768-73 годах. Прохоров, волнение помещичьих крестьян Среднего Поволжья накануне восстания Емельяна Пугачева, классы и сословия России в период абсолютизма, межвузовский сборник статей Куйбышев, 1989 год, страницы 138-139.